Братья и сестры, я буду читать книгу Второзакония, 5 глава, 16 стих. Это из 10 заповедей. 5 заповедь – это то, о чем я сегодня говорил. Прочитаю сначала эту заповедь. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Немножко непривычно, возможно, что мы сегодня решились коснуться такой темы. Обычно на молодежных общениях, вот где мне приходится бывать, мы призываем людей к покаянию, мы призываем к посвящению, призываем к чистой, святой христианской жизни, призываем к тому, чтобы читать Библию, чтобы больше молиться, чтобы евангелизировать окружающий мир. Друзья, а до таких заповедей, вот как я прочитал сейчас, у нас как будто не достает и времени. Но сегодня, хоть уже к концу общения, мы об этом поговорим. Друзья, я не буду, чтобы заботиться, скажем, о внешнем оформлении этой беседы, а так вот хочу просто с вами поговорить о том, как относиться к нашим родителям. И если у вас возникнут вопросы, мы ориентируемся конец на 7 часов, то есть где-то через час. Но если какие-то вопросы возникнут, вы можете передать записки, и мы, возможно, по ходу постараемся ответить на эти вопросы. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы человеку было хорошо. Нельзя думать, что наш Бог только хочет, чтобы у нас были скорби, трудности, скорби снова. Ну, скажем, чтобы мы себя неуютно очень чувствовали. Бог, когда сотворил мир, сотворил нашу планету, то Бог это все сделал хорошо. Мы читаем, когда Бог творил мир, 1 глава книги Бытие, мы видим, увидел Бог, что это хорошо. Снова Бог что-то сотворил и опять увидел, что хорошо. И когда Бог все сотворил, написано, увидел Бог, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. То есть, друзья, Бог все сотворил для человека. Один гимн христианский есть, видимо, недавно написанный, «Все для тебя высшим разумом создано, это вселенная и дом твой земля». И я точно так, друзья, думаю, что все ведь Бог сотворил для нас. И все Бог сделал прекрасным, как мы сегодня слышали, прекрасным в свое время. И когда Бог видел, что человеку в чем-то нехорошо, то Бог старался это все дополнить, чтобы было хорошо. Ну вот, например, когда был сотворен Адам, и уже все было почти закончено, уже и были животные, и были растения, Эдемский сад, и все было так прекрасно, то вот увидел Бог, что нехорошо было что-то. А что было нехорошо? Жены не было. И Бог сказал, нехорошо человеку быть одному. А раз нехорошо, то Бог решил дополнить, чтобы и жена у человека была, чтобы все было хорошо. Братья и сестры, Бог и сегодня хочет, чтобы нам было хорошо. Но, чтобы было хорошо, это Бог обещает. Но это Божье обещание, оно условное. И мы этих условий в Библии встречаем неоднократно. Ну, скажем, вот если ты будешь поступать вот так, то тебе будет хорошо. Если не будешь так поступать, плохо будет. Друзья, и вот здесь мы прочитали одно из условий обетования, чтобы нам было хорошо. Написано, почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо. Но я немножечко сокращаю этот текст. В послании к Ефесянам написано, почитай отца твоего и мать твою, и будет тебе благо. Но это тот же самый смысл, и будет тебе хорошо. Разве себе кто-то желает зла? Разве кто-то из нас хочет, чтобы нам было нехорошо? Но каждый хочет, чтобы было хорошо. Друзья, и это можно этого достичь. И вот это одно из условий. Я раньше не придавал этому значению. Ну, заповедь Божья, почитай своих родителей. Но что от этого зависит благословение в моей жизни, я как-то этому не придавал значения. Оказывается, вот оно как. Если ты хочешь, чтобы тебе было хорошо, почитай отца твоего и мать твою. И даже, друзья, здесь еще одно обетование. Чтобы продлились дни твои. Я когда был маленький, еще вот родители меня в церковь водили, там был один старичок, и у него возраст был 110 лет. Вот такой он старенький. И он был очень крепкий. И проповедник был хороший. И даже он рассказывал о недавнем случае. Говорит, я иду там вот, ну там через лесок пришлось идти. Говорит, смотрю, волки сидят. А ему уже было больше 100 лет. Волки сидят, 7 вот животных. И сидят как раз на тропинке, где он проходил. Он говорит, я помолился, взял палку на них, раз, они испугались и разбежались. И я вот слушаю и думаю, надо же, такой старый и вот такой смелый и сильный. Друзья, и он тогда говорил, вот нам, детям, он говорил, я, говорит, прожил уже 110 лет, потому что я, говорит, почитал своих родителей. Братья и сестры, я вот на некоторые, ну, это я бы назвал практические советы. Вот как почитать родителей? Что надо делать, чтобы, ну вот, чтобы с моей стороны было правильно почтение к моим родителям? И некоторые места Священного Писания, конечно же, мы прочитаем. Друзья, я выделил несколько таких подразделений, наверное, это будет 6 или 8 подразделений. Мы так вот по порядочку о них будем рассуждать. Вот первое, на что я хотел бы обратить наше внимание, друзья, это не говорить о наших родителях плохо. Что значит почитать наших родителей? И вот первое, друзья, не говорить о наших родителях плохо. Я прочитаю один текст Священного Писания. Это из книги «Бытие». Открывать не обязательно, друзья. Все тексты Писания я очень знакомые буду читать. Лучше вы внимательно слушайте. «Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. И выпил он вина и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханана, наготу отца своего, и вышедший рассказал двум братьям своим. Сим же и Иофет взяли одежду, и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица же их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего, и узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал, «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих». Потом сказал, «Благословен Господь Бог Симов, Ханаан же будет рабом ему. Да распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Ханаан же будет рабом ему». И жил Ной после потопа 350 лет. Всех же дней Ноевых было 950 лет, и он умер». Братья и сестры, интересная вещь. Не говорить о своих родителях плохо, даже если это правда. Обратите внимание, что увидел Хам и что он рассказал своим братьям. Хам правду сказал братьям или неправду сказал? Он правду сказал. Но это было зло в очах Господних. То есть не надо было ему этого говорить. Вина Хама заключалась не в том, что он увидел наготу своего отца. Он к этому, мы видим, скорее всего, не стремился, чтобы увидеть. Но вот он вошел в шатер и увидел. Я бы сказал, что он не виноват был в том, что он увидел. Вина Хама заключалась в том, что он пошел и рассказал своим братьям. Это был грех. Почему, друзья, я говорю, что это был грех? Потому что Ной проклял сына Хама. И скажите, это проклятие исполнилось или не исполнилось? Исполнилось. А в Библии написано, незаслуженное проклятие не сбудется. То есть Бог не осудил Ноя. Бог осудил Хама. Он поступил плохо. Братья и сестры, в Библии написано так. наготы отца твоего и наготы матери своей не открывай. Я допускаю, что там заложен и буквальный смысл, и духовный смысл. Что значит «не открывай наготы отца твоего и наготы матери твоей»? Я вот на примере, друзья, иллюстрацию одну приведу. Когда Иосиф был в Египте, братья его продали, и он был в Египте. И вот пришло время, что братья туда пришли в Египет за хлебом. И когда Иосиф их расспросил обо всем, он им сказал: «Я знаю, что вы пришли что сделать? Высмотреть наготу этой земли». Что значит «высмотреть наготу земли»? То есть высмотреть слабые места нашей земли. Ну и он там с ними, соответственно, поступил со своими братьями. Друзья, вот эта мысль «наготы отца и матери своей не открывай», в смысле «не открывай слабых сторон отца и матери». Не нужно этого делать. Библия так советует. То есть, что я замечал, друзья, вот и в процессе служения, и еще когда руководителем молодежи был, бывали такие моменты, что дети или молодежь друг другу жалуются на своих родителей, рассказывая отрицательные стороны своих родителей друг другу. Вот они такие всякие, они не понимают, или отец там неправильно поступил. И вот так вот они друг другу рассказывают. Братья и сестры, это плохо. Это поступок хама. Хамовый поступок. Если мы друг другу или посторонним даже людям начинаем рассказывать о слабостях наших родителей. А что надо делать, если у наших родителей имеются какие-то слабости и недостатки, братья и сестры? Что надо делать? Ну вот я вижу, я не хотел бы их видеть, но я вижу. Ну что теперь делать? Братья и сестры, самое лучшее, что мы можем сделать, это помолиться за наших родителей. Молиться. Господи, вот так вот отец или мать, вот у них вот такая слабость есть. Ты помоги, чтобы они исправились. Помоги, чтобы у них это дело вот лучше обстояло. То есть пожаловаться Богу, не подруге и не товарищу своему пожаловаться, а Богу об этом рассказать и попросить Божьей помощи. И если мы в страхе перед Богом ходим, Библия говорит, желание боящихся Он исполняет. Может быть, мы нашими молитвами поможем нашим родителям, ну, в чем-то исправиться. Но если мы будем рассказывать другим о недостатках наших родителей, то мы нашим родителям этим самым не поможем. Скорее всего, та информация, которую мы кому-то рассказали, эта информация может обернуться против нас самих. И она может дойти до наших родителей. И обида будет очень большая. Я знал такой случай, когда один отец, неверующий отец, он сильно обижался на своего взрослого сына, который когда-то еще будучи мальчиком, ну, определенные грязные вещи за своего отца рассказал своим товарищам. И отец говорил, что я этого ему не могу простить, неверующий отец. Может быть, если бы он уверовал, может, он и смог бы простить, но он неверующий, говорит, я не могу ему простить за то, что он разговоры обо мне вел со своими друзьями. Братья и сестры, хочу, чтобы мы вот эту вот вещь постарались запомнить. Лучше молиться за наших родителей, но не рассказывать их недостатки кому бы то ни было. Друзья, братья хама, они поступили лучше, когда они узнали, что там вот с отцом такая проблема получилась. Они не стали повторять грех хама, ну пойти еще кому-то рассказать, скажем, женам своим или еще кому бы то ни было. Но они взяли и покрыли наготу своего отца. И они покрыли наготу своего отца так, чтобы самим не увидеть наготу своего отца. Они поступили очень хорошо. Братья и сестры, какой результат был? Ной, когда проснулся и узнал, как поступил Хам и как поступили его братья, он Сима и Иофета благословил. А Ханаана, сына Хама, он проклял. Кстати, друзья, у меня такая вот мысль, но я не хотел бы очень так сильно утверждать это как абсолютную истину, как специальное откровение, друзья, но у меня мысль такая, что если мы рассказываем плохо о наших родителях посторонним, то это мы пожнем в наших детях. Но не Хама проклял, а Ханаана проклял. И сказал: раб рабов, будет он у своих братьев, и у Сима, и у Иофета он будет рабом. И вы знаете, друзья, проклятие Ноя исполнилось. Мы знаем, что потомки Хама, или дети и потомки Хама, это были как раз те народы, которые жили в земле ханаанской. И когда израильский народ вошел в землю ханаанскую, он получил указание, что эти народы надо истребить. И эти народы истреблялись, а те, которые не были истреблены, они оказались рабами у своих братьев. То есть в смысле поколения. И есть такое понимание, что и на сегодняшний день, вот, ну, скажем, черная раса, негры, вот и некоторые там близкие к этой расе, это как раз потомки Хама. И мы знаем, что эти народы, они рабами были во многих и многих поколениях. Поэтому, друзья, если мы желаем благословения нашим детям, возможно, кто-то думает, ну, сейчас не время о наших детях говорить. Я, друзья, учитываю, что здесь собралось молодежное общение. Но все равно мы думаем о том, что когда-то мы будем выходить замуж, когда-то мы будем жениться, и у нас будут дети. У нас будут дети. И мы уже сейчас должны думать, какими будут наши дети. И будут ли наши дети иметь благословение от Господа, или они не будут иметь благословение. И это зависит от того, как мы поступаем сегодня. Наша жизнь, она отобразится в наших детях. И как мы относимся к нашим родителям, друзья, это отразится и на наших детях. Ну, как один брат рассказывал такой пример, возможно, вы его и слышали, возле стардома, дом для престарелых, на пенечке сидит один старичок и плачет. А рядом сын его уговаривает: «Папа, ну что ты плачешь? В стардоме тебе будет хорошо, здесь тебя будут кормить лучше, чем я тебя кормил, здесь о тебе будут заботиться, здесь и санитары, и медсестры, здесь всегда тепло и зимой, и тебе здесь будет очень удобно и уютно». А этот старичок плачет и говорит: «Сынок, ты не потому плачу. Я знаю, что мне здесь будет хорошо, и обо мне позаботятся. Я плачу, я вспоминаю, что на этом пеньке когда-то сидел мой отец, и я его уговаривал: «Папа, тебе будет хорошо, о тебе позаботятся». И я теперь вижу, что я пожинаю тот поступок, который я сам когда-то совершил». Друзья, как мы относимся к нашим родителям? Я думаю, так наши дети к нам будут относиться. И поэтому то, что вот если мы хотим, чтобы с нашими детьми было в порядке, и чтобы наши дети к нам правильно относились, то мы должны к нашим родителям относиться правильно. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание? Это мы должны для наших родителей находить время, то есть уделять время для наших родителей. Я прочитаю текст Священного Писания, это книга «Бытие», 48 глава. «После того Иосифу сказали: вот отец твой болен, и он взял с собою двух сынов своих, Манасия и Ефрема. Иакова известили и сказали: вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели». Братья и сестры, Иосиф был человек очень занятый. Мы с вами тоже люди очень занятые. Вы знаете, я иногда вот слышу, когда молодые люди говорят: «Ой, я такой занятый, у меня столько делов». Но я иногда немножко улыбаюсь. Но я, друзья, не иронизирую сейчас то, что мы с вами люди очень занятые. И бывает, что для наших родителей у нас недостает времени. Иосиф был человек очень занятый. Он был руководителем всего Египта. И вот Иосифу сообщили: отец твой болен. Иосиф оставил все свои дела, взял своих сыновей и пошел навестить своего отца. Братья и сестры, хороший поступок, очень хороший поступок. Но я в этой истории вижу и немножко отрицательный нюанс. Знаете какой? Иосифу сказали, что отец болен. И тогда он пошел. Я здесь вот хочу урок для нас, чтобы мы постарались находить время для наших родителей, пока они еще не больны. Когда наши родители заболеют, и когда телеграммы нам полетят, у нас семьи свои будут, тогда мы время для родителей найдем. Братья и сестры, но надо так постараться, чтобы находить время для родителей, пока они еще не больны и пока они еще живы, чтобы не опоздать. Я ехал как-то со своим младшим братом на машине. Мы проделали большое расстояние, больше 1000 километров. И дело было вечером, мы подъезжали к нашему городу, где мы живем. Были уставшие очень. И вот мой брат включает кассету магнитофонную. А там песня на украинском языке. Может, я не очень точно вам перескажу, я же не украинец, вот, хоть и фамилия украинская. Там слова такие: «Приезжай ты частіше додому, щоб не мучила совість потому, бо не вічні ні батько, ні мати, завтра можете їх не застати». И вы знаете, такая песня хорошая и мелодия. До глубины сердца она затронула нас. Я первый раз в жизни эту песню слышал. И вы знаете, я своему брату говорю: «Андрей, давай съездим к родителям». И так нам захотелось сегодня. Был вечер, мы проделали 1000 километров на машине, мы поехали к родителям. И вот с этого момента, это было уже сколько-то лет назад, и вот с этого момента мы старались почаще их уже навещать. Хотя они были уже и старые очень, и мама уже болела тяжело. И я знал, что не очень много они уже проживут. Но мы старались уже почаще ездить к родителям, чтобы их навещать. Братья и сестры, слава Богу, если у нас родители еще живые. Слава Богу, если они еще здоровы. Ну, может, чуть прибаливают. Давайте не будем оставлять их без внимания, а уделять для них время. Я вот еще один пример хочу привести. Моисей. У Моисея забот было не меньше, чем у Иосифа. Ну, может быть, даже и побольше, друзья. У Иосифа хоть фараон старший был, да? А у Моисея никто, он был самый старший. Вот в народе израильском. И причем жизнь неустроенная. Они двигались по пустыне. И вот Моисею однажды сообщают: «Тесть твой Иофор к тебе идет». Братья и сестры, вы помните, что сделал Моисей при этом известии? Он, когда услышал, что к нему идет тесть, он оставил все свои дела и пошел навстречу тестю. Пошел навстречу тестю. И он встретил тестя. Ну, как он его встретил, я чуть позже расскажу, друзья. Он встретил тестя, привел его к себе домой. И они долго сидели и разговаривали. И тесть Моисея расспрашивал у Моисея. А Моисей много ему рассказывал. И тесть радовался о всех благодеяниях, которые совершил Господь в жизни Израиля. Друзья, я здесь параллельно вот какую мысль. Мы должны уделять время для наших родителей. Мы должны посещать наших родителей, если мы уже живем отдельно. И мы должны нашим родителям рассказывать о том, как мы живем. Рассказать им, как Бог проявляет себя в нашей жизни. И наши родители будут радоваться. Будут радоваться нашим успехам, нашим благословениям. Друзья, это очень важно. И даже тесть Моисея, когда он послушал рассказ Моисея, он не только обрадовался, он сказал, что благословен Господь Бог Израилев. И там еще хорошие слова сказал, а потом жертвы и всесожжения Богу Израильскому он совершил, тесть Моисея. Вы знаете, друзья, я вот замечаю за своим отцом. У меня отец уже очень старый, ему 87 лет. И вот когда мы с какой-нибудь поездки приезжаем, он всегда начинает расспрашивать, но я стараюсь ему что-то рассказать. И вы знаете, я замечаю, отец очень сильно радуется. Ему кажется, что лучше, чем сын, у него нету больше такого человека. Ему кажется, что ну, у него дети самые лучшие. Вот такое впечатление у меня складывается. Но я рассказчик не очень хороший. Вот зять, муж моей сестры, он рассказчик хороший. Вот, кстати, Петр, который здесь вот есть и проповедует, он так хорошо рассказывает своему тесте, что тесть радуется не меньше, чем Иофор радуется, когда слышит, что Бог где-то вот благословляет и успех, или где-то люди там покаялись, или еще что-нибудь. Братья и сестры, и трудности у нас какие-то бывают, и тоже можно родителям рассказать. Они помолятся за нас. И Бог нас благословлять будет больше. У кого-то из вас родители неверующие. Друзья, я сейчас не хочу выделять верующие родители или неверующие. Если у вас неверующие родители, то вы тоже не надо рассказывать о них что-то плохое своим друзьям и подругам. Если у вас родители неверующие, вы все равно находите для них время, даже если вы с ними живете в одном доме. Вы знаете, как бывает. Одна девушка с севера приехала в наш город. Они со всей семьей переселились, чтобы жить в нашем городе. Они раньше уже были здесь, ну, несколько лет назад, может, лет 5 или 6. И эта девочка, она, ей еще было лет 12 тогда или 11. И она в собрании у нас была, у нее бабушка верующая, и она даже покаялась. А потом она снова уехала на север. И прожили они там на севере несколько лет, и вот они вернулись в наш город, и они в нашей церкви. Эта девочка, родители неверующие. И я у нее спрашиваю, говорю, Надя, ну как вы там живете на севере? Ходишь ли ты в собрание? Она говорит, хорошо живем, в собрание хожу. Она уже девушка, уже ей лет 17 или вот 16 было в то время. И я спрашиваю, как молодежь живет? Она говорит, о, дядя Коля, мы трудимся, очень-очень трудимся. Ну, расскажи, как вы трудитесь. Она говорит, у меня все вечера заняты. В понедельник у нас спевка, во вторник молодежная, в среду разбор, в четверг сырока, в пятницу молитвенная, в субботу, в воскресенье утром и вечером. А между собраниями мы идем там в больницу и все такое. Я говорю, слушай, Надя, а папа и мама у тебя верующие? Она говорит, нет, дядя Коля, пока еще не верующие. Я спрашиваю, а ты им уделяешь время, чтобы вот так вот посидеть с ними, поговорить о чем-нибудь? Она, что вы, дядя Коля, мы же трудимся. И вы знаете, друзья, я вот так вот, ну я не стал там ей много говорить, но я думаю, что вот так вот у нас иногда бывает, что мы трудимся, мы благовествуем, мы больницы посещаем, мы на сыгровке, мы на спевке. Но находим ли мы время для наших родителей, чтобы с ними поговорить, что-то рассказать, поделиться переживаниями, а если они неверующие, о Боге рассказать. Ну как это практически, братья и сестры? Практически, знаете, даже вот так вот вечером посидеть за ужином вместе. Я понимаю, что в семье время ужина – это не только прием пищи, чтобы желудок наполнить. Я представляю, друзья, что это и время общения. Вот так вот вечером за ужином, когда вся семья собирается. Кстати, я понимаю, нормально, если христианская семья, да и не христианская, если они ужинают вместе. То есть они за ужином могут о чем-то поговорить даже. Ужин – это один из способов общения тоже. Вот обратите внимание, Иисус Христос говорит, «Се стою у двери и стучу. И если кто услышит голос мой и отворит дверь свою, я войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной». Он не говорит, я войду к нему и буду завтракать с ним, да? Не говорит, что я войду и буду обедать. Он говорит, я войду и буду вечерять с ним. Друзья, вечер, когда закончились наши заботы, когда вся семья собрались за ужином и могут посидеть и пообщаться, и вместе поговорить. Эта девочка Надя говорит: дядя Коля, а я ужинаю в 11 и в 12 часов, когда освобождаюсь, а папа и мама, они уже спят. Я, конечно, друзья, у нас в церкви большая группа молодежи, у нас около 70 человек, из них 80% это люди, которые пришли из мира. У большинства из молодежи родители неверующие. У нас был один такой случай, когда одна девушка уверовала, и вот началась такая кипучая жизнь, она дома почти не бывает, она все там посещает, у друзей, у подруг и все такое. Вот. И так случилось, что родители ее закрыли. Закрыли в самом прямом смысле слова, в квартире на ключ. Взрослую девушку, которой 18 лет, закрыли в квартире на ключ. Но мы встревожились, как это так, разве так можно? Вот я послал туда братьев, вот, говорю, езжайте там, вот разберитесь, что там такое случилось. Вот они поехали, а родители их не пустили. Родители сказали, что вы у нас отняли дочь. Когда она была неверующая, мы хоть как-то общались. Она хоть как-то с нами считалась, она нам что-то рассказывала, но она теперь уверовала, и теперь ее нету. Ее нету, она с утра куда-то уходит, и она приходит ночью, а иногда даже и ночует где-то у своих подруг, и даже ночью не приходит. Друзья, когда я вот такое вот услышал, я подумал, что а все-таки это правда. И не всегда бывает хорошо, когда мы среди кипучей христианской жизни и среди служения очень активного, забываем о наших родителях. И я даже молодежи, как-то беседовал с молодежью, со своей вот о родителях, об отношении к родителям, и я даже такую мысль сказал, что если вы когда-то мероприятие какое-то пропустите, и вы скажете мне, что я хотела с родителями побыть, просто побыть с родителями, то я думаю, что это не будет так страшно. Одна сестра пропустила собрание в пятницу. Ну, это обычно у нас заметно бывает все равно среди молодежи. И я у нее спрашиваю, слушай, я говорю, а что-то тебя в собрании вчера не было? Она говорит, да вы знаете, у папы был день рождения. Он попросил, и я не захотела отказать. Друзья, и я потом знал, что и результат-то и был неплохой. Я, конечно, не сторонник, чтобы пропускать собрания. Я не хочу, чтобы меня неправильно сейчас поняли, что вот давай мы теперь будем собрания пропускать, чтобы уделять время родителям. Нет, братья и сестры, но вы все-таки постарайтесь находить время для своих родителей. И если ваши родители уже живут отдельно, то посещайте, друзья, посещайте их почаще. Ваше внимание для ваших родителей очень ценное. Если они еще Иисуса Христа не знают, то их сердца могут потянуться к Богу в ответ на ваше внимание, просто на ваше внимание. И чтобы не опоздать. Дети Вышнего Отца! Будем верить.